Я не знаю как, но мы тебя вытащим. Если бы ты должна была умереть, это бы уже случилось. Я оказался тут как раз, чтобы поддержать тебя. Под конец Артур попросил Лорен не перечить, если не ради нее самой, то ради тех, кого она будет лечить через несколько лет. Ты мог бы стать адвокатом, а ты должна стать врачом. Почему ты им не стал? Потому что мама умерла слишком рано. Сколько лет тебе было? Слишком рано, и мне не хотелось бы говорить на эту тему. Почему ты не хочешь об этом говорить? Он заметил с ехидцей, что она была интерном, а не психоаналитиком. Что он не хочет об этом говорить, потому что это причиняет ему боль, и сама тема для него слишком печальная. Прошлое таково, каково оно есть, вот и все. Он руководит архитектурным бюро и вполне этим счастлив. Мне нравится то, что я делаю, и люди, с которыми работаю. Это твоя тайна, нет? Не настаивай, это принадлежит только мне. Он потерял мать рано, отца еще раньше. Они дали ему все лучшее, что в них было, за то время, которым располагали. Так сложилась жизнь. В этом были и преимущества, и неудобства. Я по-прежнему ужасно хочу есть, хотя мы и не в Сиднее, так что поджарю-ка яйца с беконом. Артур отправился на кухню. Лорен пошла за ним. «А кто тебя растил после смерти родителей?» «Ну что ты пристаешь? Это совсем не интересно. У нас есть занятия поважнее». «А меня интересует». Артур возился с плитой, Лорен стояла рядом. «Что тебя интересует? Что произошло в твоей жизни, из-за чего ты способен на подобные вещи?» «Способен на что?» «Плюнуть на все из-за тени женщины, которую ты даже не знаешь, и даже не ради ее попки. Меня это заинтересовало». Артур начал есть. «Не устраивай мне сеанса психоанализа, у меня нет ни желания, ни потребности. Не ищи во мне сумеречных зон, их нет, поняла? Существует прошлое, самое что ни на есть конкретное и неизменяемое, поскольку оно прошлое. Значит, у меня нет права знать тебя». «Да нет же, право у тебя есть, конечно, есть. Но ведь сейчас ты хочешь узнать мое прошлое, а не меня. Думаешь, мне будет трудно слушать?» «Нет, но это очень личное и не слишком веселое, и долгий разговор». Не тема для обсуждений. «А мы не опаздываем на поезд. Мы работали 2 дня и 2 ночи без передышки, так что можем сделать паузу. Тебе бы стать адвокатом». «Да, но я врач, отвечай мне». Он молча доел яичницу, положил тарелку в мойку и направился в гостиную. Обернулся к Лорен, уже сидевшей на диване. «В своей жизни было много женщин?» — спросила она, не поднимая головы. «Когда любят, то не считают. И ты еще утверждаешь, что не нуждаешься в психоаналитике. А тех, кто считается, у тебя было много, а у тебя?» Вопрос задала я. Он ответил, что любил 3 раза. 1 раз подростком, 2-й, когда был молодым человеком, и еще раз уже менее молодым человеком, в момент, когда тот превращается в мужчину, но до конца еще мужчиной не стал. Иначе они и по сегодняшний день оставались бы вместе. Она сочла ответ чистосердечным, но тут же поинтересовалась, почему все сорвалось. «Потому что он был слишком цельным человеком. Собственником, уточнила она, но он настаивал на слове «цельность». Моя мать обучала меня с помощью истории об идеальной любви, а наличие идеалов создает серьезные затруднения. Почему? Ты ставишь планку слишком высоко. Для другого? Нет, для себя». Ей бы хотелось получить более подробное объяснение, но он воздержался из боязни показаться старомодным и смешным. Она все же предложила ему рискнуть. Зная, что никакая удача не поможет сменить тему, он согласился. Разглядеть счастье, когда оно лежит у твоих ног, иметь смелость и решимость нагнуться, подобрать его, прижать к себе, сохранить. Это разум сердца. Просто разум без разума сердца, всего лишь логика, и она недорого стоит. Значит, это она тебя бросила. Артур ничего не ответил. А ты так до конца и не исцелился. Вовсе нет, я исцелился, хотя и не болел.